Глава 20. Мир вокруг сжался до точки, а затем взорвался, словно новая звезда в Солнечной системе. Я неотрывно смотрела на Островского, а он поглощал черными дырами вместо глаз меня. Возбуждение кипело в крови, его можно было вдыхать с воздухом, потому что толпа вокруг нас находилась на взводе. И виной всему был мой муж, притягивающий своей мощной энергетикой сотни взглядов. Но он смотрел на меня с недобрым обещанием в льдистых глазах. Возникло желание спрятаться от него под одеяло, как от ночного кошмара. Но рыпаться уже поздно. Я покинула зону безопасности, когда решила показать зубки и пойти против его прямого запрета на общение с Зейдом. И все же мой жадный взор скользил по телу мужа, разгоряченному после раунда. Тугие мышцы, напряженные, словно канаты, перекатывались под загорелой кожей. Я вдруг поймала себя на мысли, что мне хотелось бы прямо сейчас, как сумасшедшей фанатке, подбежать к нему и лизнуть его шею, узнать вкус его кожи. Окружающее пространство напугало бы любую здравомыслящую девушку. Но страха я в себе не обнаружила. Не зря я, дочь своего отца, привыкла к злым, разъяренным мужикам, готовым в любой момент пустить в ход оружие. Отец никогда не скрывал от меня теневой стороны своего бизнеса. И, супротив желаниям хорошей девочки, чтобы творящееся безобразие немедленно прекратилось, единственное, чего хотелось мне, чтобы Тёма уложил соперника на лопатки. «Это же...» — пробормотала подруга, выводя меня из оцепенения. Мне показалось, мы с Островским обменивались взглядами вечность, но минула лишь секунда. «Островский», — ехидно продолжил Зейд, прожигая глазами мой профиль. «Звезда боев без правил, кстати». Артём провел языком по нижней губе. Я кожей почувствовала, как он буквально ощупывает взглядом нашу троицу. И в его глазах мелькает нечто темное. «Ох, достанется же мне! Он не выглядел злым». Внешне. Но по мне ударяли исходящие от него волны слепой ярости. Если бы я стояла, то шлепнулась бы на задницу. Гонг прозвучал, ознаменовав начало следующего раунда. Зрители подобрались, замерли в напряженном ожидании. Кто же первый получит удар и забрызгает кровью тех, кто сидит на первых рядах, заплативших за то, чтобы оказаться окроплёнными жертвенной кровью, словно получая помазание в церкви. Эти люди жаждали увидеть чужую боль и, возможно, смерть. Мое внимание сместилось на соперника Островского. Я цепким взглядом оценивала его фигуру, и увиденное мне совсем не понравилось. Второй боец куда больше походил на огромного медведя и по мохнатости, и по телосложению. Хотя Артём не уступал ему в росте, но рядом с ним казался изящнее и жилистее. Лишённый лишнего грамма жира, который, похоже, неплохо защищал медведя. «Кто этот бугай?» — спрашиваю Зейда, не отводя взгляда от поединка. «Влад, по кличке Мясорубка», — усмехается хозяин мероприятия. «Обычно после боев с ним его соперников выносят с переломанным хребтом. Посмотрим, чем закончится сегодняшний бой». От слов Зейда по позвоночнику пробежались холодные мурашки. Я даже попробовала вспомнить хотя бы одну молитву, потому что не могла представить столь ужасное завершение боя. Ладони вспотели, и я привычным жестом сжала подол юбки, стараясь как-то снять напряжение, но ничего не выходило. Артём двигался с грацией дикого зверя, напоминая мне сейчас пуму, действуя быстро, четко, рассчитывая каждый удар вокруг ленивого, тяжеловесного соперника. Каждый раз, когда кулак соперника задевал мужа или попадал в цель, я ощущала, как сердце тревожно сжимается. Неужели я волнуюсь о нем? Островского не назовешь человеком года. Порой со мной он вел себя как последний мудак. Но все же я не хотела, чтобы он пострадал. Он не пропустил почти ни одного удара, но и не атаковал, выматывая сильного соперника. Когда Артём пропустил удар в скулу, меня будто молнией пронзило. Я рефлекторно дернулась, словно это я приняла удар, невольно вскрикивая и закрывая рот ладонью. Откинулась на кресло и с удивлением обнаружила, что рука Зейда по-хозяйски лежит на спинке. перевела на него разъяренный взгляд. «Ему ведь прекрасно известны нравы того общества, в котором я воспитывалась. Чужая женщина неприкосновенна». Зейд изобразил виноватую улыбку. Я ни на секунду ей не поверила. И нехотя убрал конечность. «Не переживай так, Персик». Он склонился ниже, но не переходя грани. «Твой муж любит, когда больно». Его заявление произвело на меня странный эффект. Страх, смешанный с возбуждением. Абсолютно неуместным. Я где-то уже слышала сомнительные слова, характеризующие моего мужа. Точно. Тогда, в «Гвозде». Фраза того парня отпечаталась в сознании. «В отличие от него, я буду нежен». Что это значило? Вариантов множество, но мне остается только догадываться, каких демонов прячет Островский. Наконец прозвучал гонг, выводя меня из раздумий. Артём отправился в свой угол, вытирая кровь с лица. И даже не удостоил меня взглядом, но мне по-прежнему казалось, что он кожей чувствует мое присутствие. Или это я так реагирую на него? Не знаю, но я ощущала эту странную, незримую связь, нитью соединяющую нас. Женщины вокруг визжали, мужчины меняли ставки, а я застыла в ожидании. Когда начался следующий раунд, поведение Тёмы кардинально изменилось. Будто до этого он тянул время, а сейчас ему резко стало скучно, и он решил побыстрее закончить шоу. Каждый удар попадал точно в цель, превращая лицо соперника в кровавое месиво. Мясорубка больше не казался смертельно опасным. Наоборот, как-то сник, словно лишь в эти мгновения, сообразил, что недооценил соперника. А я не могла отвести взгляда от лица мужа. На нем застыла холодная ярость, решимость убийцы. Когда мясорубка с грохотом свалился, зал возликовал. Ведущий поднял руку Артёма, объявляя его победителем. Радостным он не выглядел и продолжал меня игнорировать. «Отведи меня к нему», — потребовала у Зейда, ощущая дурацкое беспокойство. Мне представлялось, что Островский из тех мужчин, кто обращается к врачу только после потери пары литров крови, а я ужасно не люблю черный траурный цвет. «Уверена?» — удивился Зейд, словно ожидал от меня совершенно иной реакции на продемонстрированное им зрелище. «Бойцы после боя на адреналине и могут быть опасными». Нервно сглотнула. «Черт, он прав. Но все же...» «Да». Попросила Алину остаться на месте, а сама последовала сквозь толпу за Зейдом в сторону раздевалки. Люди расступались перед ним, словно подтверждая его высокий статус в этом месте. Около коридора, за которым скрылся Артём, стояли охранники, должно быть, защищавшие бойца от нежелательного внимания. Интересно, сколько девушек пытались пробраться к нему в раздевалку? Уверена, несчётное количество. Нас встретила темная кишка коридора. Сюда даже не доносился вой толпы. «Это его раздевалка», — кивает Зейд на дверь и вглядывается в мое лицо. «Может, дадим ему время остыть?» Игнорируя его вопрос, я схватилась за дверцу. Она, к моему удивлению, не была закрыта. Раздевалка оказалась просторной, но аскетичной. Несколько шкафчиков, скамейка и душевая кабинка в дальнем углу. Оттуда доносился шум воды. Я простояла так минут 10, не смея пошевелиться. Хотя все во мне кричало, что нужно делать отсюда ноги, но они словно приросли к полу. Сглотнула слюну, когда Артём вышел из душевой. Уже знакомый, спокойной походкой забрал с противоположной стены висящее на крючке полотенце и обмотал им бедра, позволяя всласть насладиться видом его широкой спины, переходящей в узкую талию и упругой задницы. Он не смотрел на меня, делал вид, что не видит. Но что-то мне подсказывало, что у него превосходное боковое зрение. «Пришла просить развода, пустышка», —